Глава 18. Контроль событий. Мы все слышали множество историй о том, как люди отказывались от ответственности за свои действия и обвиняли других в своих неудачах. У них всегда виноваты родители, руководство, консерваторы, либералы, табачные компании, сети быстрого питания, кто угодно. Ай-яй-яй. Кто-то или что-то всегда было причиной их неудач. Но наша культура все чаще поддерживает менталитет жертв, а судебная система даже поощряет его. Мы сами подталкиваем людей к тому, чтобы они отказывались от ответственности за свой выбор и искали виновных. Несмотря на кажущиеся выгоды, люди с ментальностью жертвы платят огромную цену. Успех жертвы всегда ограничен внешними обстоятельствами, другими людьми или событиями. И пока мы будем считать себя жертвами обстоятельств, жизнь для нас будет борьбой за существование, а окружающие — угрозой. Ответственность позволяет контролировать собственную жизнь, влиять на свою судьбу и полностью раскрыть свой потенциал. Проще говоря, это контроль над своими действиями и результатами. Успешные люди всегда ответственные. Ответственность — не обвинение себя и не наказание других. Это жизненная позиция, осознание последствий и своей роли в них. Ответственность не связана с виной, она помогает понять, что ведет к успеху. Мы не сможем изменить или улучшить свои результаты, пока мы сами и компании, в которых мы работаем, не будем контролировать свои шаги и их последствия. Только осознав влияние своих действий, мы сможем добиться нужных результатов. Признавая свою ответственность, мы переходим от защиты своих действий к их осознанию. Неудачи — обратная связь в процессе достижения успеха. Неблагоприятные обстоятельства и отсутствие поддержки окружающих — не преграда на пути к решению задач. Мы идем своим путем и поэтому получаем результаты, которых нет у других. Вот что рассказывает Дэнни Фуэнтес. «Я вернулся с семинара, посвященного 12-недельному году. Меня переполнял энтузиазм, я был готов к переменам в бизнесе и буквально рвался в бой. Но у меня не получилось сразу подключиться к онлайн-системе, это заняло 1,5 недели. Тогда все были в отпуске, и я, незаметно для себя, вернулся к поиску оправданий. Я понимал, что еще даже ничего не начал, а 2 недели уже прошли. Конечно, мне было проще сослаться на отсутствие связи с сайтом, отпуск и свою занятость. В итоге, это всего лишь попытка ухода от ответственности перед собой и поиск оправданий, которые сами плывут в руки. Сложно что-то сделать, если убедил себя, что после 23 лет работы в компании имеешь право этого не делать. Вот великолепная возможность использовать те инструменты, которые я получил на тренинге, чтобы что-то изменить в своей работе. Да, перемены сложны. Но я понял, что мне не хватало самодисциплины, и поэтому было очень трудно что-то менять в работе, чтобы действительно добиться успеха. Мне некого винить, кроме себя, за свои неудачи, и некого благодарить за успехи. Сложнее всего помнить о том, что каждая маленькая деталь сегодня имеет значение завтра. Я благодарен вам за то, что вы меня научили не только новому мышлению, но, что еще более важно, образу действий. Этот процесс занимает не 1 месяц. Я должен поменять весь образ жизни, чтобы постоянно развиваться и быть лучшим в своем деле. Я не тешу себя мыслью, что можно легко отбросить старые привычки. Но, по крайней мере, ваш тренинг помог мне осознать проблему и начать работать над улучшением ситуации. Очевидно, Дэнни все понял правильно. В любом хорошем начинании всегда есть препятствия, и их легко использовать, чтобы объяснить, а скорее оправдаться, почему не получается сделать то, что нужно. Иногда вы и сами верите в собственные оправдания. Могут возникнуть обстоятельства, на которые нельзя повлиять и которые нарушат ваши планы. Бывают трудности, которые, по мнению окружающих, вы не сможете преодолеть. Еще мальчиком Дастина Картера увезли в больницу с редким заболеванием крови. Чтобы спасти его жизнь, врачам пришлось ампутировать ему обе руки и обе ноги. Вы можете себе это представить? Я нет. На мою долю выпало достаточно испытаний, но, конечно, ни одно не может сравниться с этим. Не могу представить себе ощущение человека, который покинул операционную без рук и ног. Все еще думаете, что жизнь несправедлива к вам? Если кто-то и мог себя пожалеть, то это Дастин. Но если бы он так считал, его жизнь закончилась бы очень быстро. Он не только пережил потерю, но и научился делать физические упражнения. Представьте себе, как вы однажды просыпаетесь без рук и ног и думаете, как жить и что делать дальше. Из всех возможных вариантов рестлинг явно не будет самым очевидным. Но Дастин решил иначе. Он выбрал этот вид спорта и стал успешно им заниматься. Это была тяжелая работа и долгие тренировки каждый день. Дастин не просто преодолел свои физические недостатки, он уничтожил саму мысль о своей неполноценности. И своим примером он вдохновил миллионы людей, столкнувшихся с разными проблемами в жизни. Препятствия? Правда? Я думаю о том, что пережил Дастин, и анализирую свои проблемы, и удивляюсь. А вы? Что вам мешает в жизни? Подумайте о тех препятствиях и обстоятельствах, которые не дают добиться поставленных целей. Не пора ли перестать оправдываться и убрать все препятствия между вашей сегодняшней жизнью и той, которую вы хотите прожить? Ваша жизнь сейчас — результат выбора, который вы когда-то сделали. И вы можете винить обстоятельства, воспитание, семью, школу, шефа, политиков. Это вы контролировать не в состоянии. Вы контролируете то, за что отвечаете. Быть ответственным нелегко, а зачастую неприятно. Но если вы всерьез хотите добиться поставленных целей, нужно научиться контролировать ситуацию. Начать контролировать означает перестать оглядываться по сторонам. Не дайте ничему помешать вам начать жить той жизнью, о которой вы мечтаете. В конце концов, никого, за исключением, может быть, нескольких ближайших друзей, не интересует, добились вы успеха или нет. Вы можете искать оправдания, окружающим нет дела до вас. Грубо, но правда. Да, иногда вы услышите немного сочувственных слов в свой адрес, а если повезет, вам нальют, но не более того. Растрачивая свои силы, вы никогда не добьетесь успеха. Решите для себя прямо сейчас, что вы никогда не будете ни в чем оправдываться, какие бы препятствия ни возникли на вашем пути к цели. Как повысить степень ответственности? Вот 4 совета, которые помогут вам повысить уровень ответственности и получить больше желаемых результатов. Первый. Решите для себя, что вы никогда не будете выступать в роли жертвы. Вы не сможете прожить полноценную жизнь, растрачивая на это свои силы. Никаких жертв. Помните, что когда вы ищете оправдание, вы скатываетесь вниз. Сосредоточьтесь на том, что вы в состоянии контролировать. Ответственность — образ мышления и только потом — образ действий. Чтобы жить в соответствии со своим пониманием будущего, контролируйте свои мысли, поступки и их результаты. Второй. Перестаньте жалеть себя. Это приводит к самобичеванию, хуже того, к депрессии. Можно расстроиться или опечалиться, если что-то пошло не так, как хотелось бы, но не переходите границы разумного. Учитесь управлять собственными мыслями и отношением к жизни. Третий. Будьте готовы к новым действиям. Если вы хотите получить то, чего у вас нет, научитесь делать то, что вы еще не делали. Так утверждает мой друг Лу Кассара, автор книги «От продаж к обслуживанию». Действия меняют не только результат, но и ваше отношение к окружающему. Я заметил, стоит мне только расстроиться, я сразу начинаю что-нибудь делать. И действие меняет мое отношение к происшедшему. Четвертый. Общайтесь только с ответственными людьми. Есть такая поговорка: кто находится рядом с мудрыми, сам становится мудрым. Очень важно, с кем вы рядом. Держитесь подальше от жертв и оправдывающихся. Считайте этот образ мышления заразной смертельной болезнью. Общайтесь только с ответственными. Если у вас есть близкие люди или сотрудники, которые привыкли к оправданиям, повлияйте на них. Дайте им послушать эту главу и расскажите, что такое ответственность на самом деле. Каждый рано или поздно оказывается на скамейке последствий. Роберт Стивенсон. Подумайте, что бы вы сделали с целью повысить уровень своей ответственности как в жизни, так и в бизнесе. Сдвиг в сознании. Ответственность — огромный сдвиг в сознании. Как мы уже говорили, наше общество связывает это понятие с последствиями. Но это не последствия, а контроль. Это осознание того, что даже если вы не контролируете обстоятельства, то управляете тем, что делаете. Это понимание того, что качество вашего выбора определяет качество вашей жизни. Это признание того, что в любой ситуации у вас есть выбор. Он не всегда приятен, но он есть. И это очень важное отличие разумного человека от всех прочих. Ваше отношение к ответственности определяет все остальное. Работа в команде. Долгосрочные положительные последствия ответственности понятны. Лучшие результаты, повышенное чувство контроля, меньше стресса и, в целом, благополучие и процветание, как людей, так и организаций. Представьте, что ваша компания исповедует принцип ответственности как положительное явление, а сотрудники готовы ответственно относиться друг к другу. Представьте себе компанию, где она не используется в качестве наказания, а становится частью повседневной работы. Лидерам стоит отказаться от ограниченной трактовки ответственности как последствий. Все компании, с которыми мы работали, рассматривали ее как способ воздействия на людей. Но ответственность не может быть наложена. Ее невозможно потребовать или принудить к ней. Это продукт свободы. Если руководители пытаются наложить ее, то сотрудники начинают сопротивляться, что неизбежно ведет к появлению культуры жертв. Само по себе использование ответственности как карающего инструмента не оставляет возможности контролировать свои действия или результаты. И даже самые ответственные из нас могут в этом случае сдаться. Люди работают настолько хорошо, насколько могут контролировать собственные действия. Ваша роль как лидера в том, чтобы помогать сотрудникам контролировать главное. Но это невозможно, если вы будете считать ответственность мерой воздействия. Речь не о том, что нельзя предъявлять претензии или думать о последствиях. Последствия важны для укрепления поведенческих навыков, но вы никогда не получите выдающихся результатов без делегирования контроля. Необходимо создать условия для того, чтобы сотрудники сами контролировали собственные действия. Вот несколько рекомендаций о том, как внедрить принцип ответственности в компании. Постарайтесь узнать о разговорах жертв. Заметьте, как вы и сотрудники обсуждаете неудачи. Во время общения с подчиненными вначале признайте правду, а затем обсудите, что можно сделать в будущем. Помните, что наши результаты неразрывно связаны с нашим мышлением. Практикуйте такой образ мышления и общения, который создает предпосылки для контроля ваших действий и их результатов. Демонстрируйте ответственное поведение. Показывайте ответственность в деле. Если вы хотите, чтобы другие стали ответственными, подайте пример. Станьте образцом для подражания. Сотрудники должны убедиться в том, что быть ответственным несложно и не опасно. Уточняйте ожидания сотрудников. Ответственность появляется только там, где есть четкие критерии. Их знание абсолютно необходимо как для отдельных людей, так и для компаний. Вам нужно быть предельно конкретным в отношении своих целей и критериев измерения успеха. Учитесь на своих ошибках. Все мы их делаем. Не всегда можно добиться желаемого, особенно с первой попытки. Неудачи — ценный источник информации. Учитесь на них. Используйте их как обратную связь для улучшения работы. Судьба дает нам уроки много раз, до тех пор, пока мы их не выучим на отлично. Сосредоточьтесь на будущем. Ответственность относится к будущему, а не к прошлому. Мы часто рассуждаем о том, хорошим или плохим было наше прошлое, но оно просто было. Не корите и не вините себя за былые ошибки. Думайте о будущем и о том, как вы добьетесь своих целей. Ваши мысли и убеждения по поводу ответственности напрямую влияют на действия и на результаты работы компании. Что изменится, если вы поменяете свое мнение об ответственности? Что изменится в культуре компании, если вы дадите своим сотрудникам свободу принимать решения? Как это изменит вашу роль и взаимоотношения между сотрудниками? Когда вы, как лидер, измените собственный подход к ответственности, изменится все – разговоры, отношения, результаты и сама компания. Распространенные ошибки и рекомендации для достижения успеха. Ошибка первая. Вы рассматриваете ответственность как последствие. Вы уже знаете, что ответственность не синоним последствий, и при ином образе мыслей вы не сможете раскрыть собственный потенциал и будете сильно ограничивать работу своих сотрудников. Возьмите лист бумаги и напишите крупными буквами: «Ответственность – это не последствие, это контроль». И повесьте на самом видном месте. Ошибка вторая. Вы оглядываетесь по сторонам. Ждать у моря погоды бессмысленно. Это ошибка. Бесполезно ждать, что изменится экономика, ваша компания, руководитель или супруг. Это крайне непродуктивно и разрушительно. Рекомендация первая. Признайте реальность. Как однажды сказала Элизабет Кэди Стэнтон, правда — единственная надежная опора. Ответственность основана на реальности. Когда вы начинаете контролировать ситуацию, то остается только признать правду и честно относиться к себе и другим. Воспринимайте реальность как есть. Единственная возможность улучшить ситуацию — признать ее. Рекомендация вторая. Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать. Чтобы работать эффективно, нужно сосредоточиться на том, что можно контролировать. Вы не в состоянии контролировать внешние обстоятельства или действия других людей, только ваши мысли и действия. Тратьте силы только на то, что можете контролировать, и тогда ваши мысли и действия станут эффективными.